Глава 24. Допрос. Где-то глубоко под землей. Вернее, де Амус не ожидала, что за ней придут так быстро. Она рассчитывала, что сможет заскочить в родовое поместье, обчистить хранилище клана и потом покинуть страну, но ошиблась. Когда она, позабыв обо всем на свете, примчалась к дому, королевская стража уже была там, а вместе с ней и три гильдейских мага в полном боевом облачении. Подчиняться и безропотно следовать в застенки тайной канцелярии, где дознаватели будут сначала осторожно, а потом уже более настойчиво с применением специальной алхимии и магии спрашивать ее о случившемся, уже бывшая баронесса не желала. Поэтому планы пришлось срочно менять. Благо, она не стала стремглав нестись в поместье, а углубилась в лес, чтобы зайти с другой стороны, и вначале просветила местность заклинанием. Казну каравана она забрала, но этих жалких крох на безбедную жизнь ей не хватит. Она привыкла жить на широкую ногу и не желает этого менять. Значит, придется вновь идти в гильдию ростовщиков. У главы этих скупердяев в здании всегда хранится кругленькая сумма. Неужели она, опытный боевой маг, да не справится с кучкой пусть и достаточно опытных, но не обладающих магическим даром головорезов? Каково же было удивление Веринеи, когда появившийся из тени внутри ее магического щита убийца захлопнул на шее негатор магии, стоило ей переступить порог здания отделения гильдии в Гвинсе, тем самым превратив ее из практически всемогущей волшебницы в беспомощную и смертельно испуганную женщину. И где только они раздобыли такую редкость. Правду говорят, миром правят деньги. Ну а далее была грязная тряпка во рту, пыльный мешок на голове и перемещение в карете в неизвестную точку города. И вот дрожащая от страха, холода и стыда баронесса, которую бессовестно раздели догола и заковали в цепи, свисающие с потолка, уже несколько часов находится в каком-то подвале и чувствует сальные взгляды проходящих мимо ее камеры мужланов, что специально останавливаются у решетки, чтобы поглазеть, да еще и обязательно грязную шуточку в ее адрес отпускают. Послышался лязг открываемой двери, и Веринея тут же напряглась. Она уже давно не отрывала глаз от пола, чтобы не видеть вожделения на тупых рожах бандитов, и мысленно прокручивала в голове, как будет медленно отрезать от каждого ублюдка по кусочку. И ведь ей даже не оставили шанса прикрыть интимные места руками, выставив идеально сложенное тело на всеобщее обозрение. Как же она всех их ненавидела, и прежде всего этого странного паренька Солта, что повстречался ей на пути. Она не сомневается, что именно он виновен во всех ее бедах. Больше просто некому. «Жалкое зрелище!» — послышался знакомый и такой ненавистный голос главы гильдии ростовщиков. «Ты не представляешь, каких трудов мне стоило удержать своих людей, не пустить тебя по кругу!» — равнодушно проскрипел голос старикашки, которого все называют Флинтом. «Пришлось пообещать всем, что они наверстают упущенное. Если ты, тварь, заортачишься и попытаешься мне соврать. Соскучилась, небось, по большой и чистой любви простых парней», — гнусаво хекнул Флинт. «Попробуй только дернуться, и я обеспечу тебя целым океаном незабываемых ощущений. А теперь открывай рот и начинай говорить. Как так вышло, что ты убила моего единственного сына?» Сердце Веринеи ушло в пятки. И сейчас было плевать на то, что она полностью обнажена, плевать на унижение, на все плевать. Ее разум охватил панический ужас. Если шепот был действительно сыном Флинта, то она практически обречена на долгую мучительную смерть. Ей надо быть очень убедительной, ей надо наступить на свою гордость и умолять о пощаде. «Я все скажу», — глотая слезы и сопли, быстро заговорила женщина. «Меня подставили. Это все тот странный маг. Это все Солт». Как только мы с Тильдой остались одни, я тут же приложил палец к губам, а потом сделал круговой жест, мол, не исключено, что нас прослушивают. Девушка понятливо кивнула. Жаль, что пока нельзя изучить магическое зрение и проверить комнату. Когда мессир Эллиот начал мне объяснять азы теории магии, то я сразу понял, что вот так сходу разобраться в этом вопросе не представляется возможным, а без понимания нечего и мечтать заполучить максимальный ранг. Придется обходиться теми средствами, что есть в распоряжении на текущий момент, и постараться не вызвать подозрений. Наверняка ведь мадам Гвиндолея докладывает обо всех своих постояльцах как минимум местным криминальным авторитетам, ну а как максимум и заинтересованным аристократам. Предоставленные апартаменты мне понравились. 4 со вкусом обставленные комнаты, в одной из которых обнаружилась просторная, заполненная горячей водой ванна. То, что надо, чтобы расслабиться после долгой дороги. В общем, остаток вечера я старательно изображал властного господина, который и в грош не ставит мнение своей служанки. А Тильда также старательно, и, что самое главное, безропотно, отыгрывала эту роль. Тем не менее, я помылся и поужинал. Кухарка у мадам Гвиндолея весьма искусная. Интересно, сколько с меня возьмут за проживание? Сигнал от жучка поступил лишь спустя несколько часов, когда я уже лег в кровать. Сработала одна из заранее подготовленных голосовых закладок. «Мне надо больше времени», — послышался раздраженный голос женщины. «Что я могу понять из мимолетного разговора? На первый взгляд этот Солт — обыкновенный дикарь, незнакомый с традициями Астарты и не знающий банального этикета. Одним словом, отшельник, который ни разу в жизни не бывал в цивилизованном мире, как и передал мне человек Фортреса. Как маг он весьма посредственный, не заметил простейших следящих плетений, которые ставил ваш студент-недоучка. Если есть желание, могу усыпить его ядом, а дальше разбирайтесь сами. Но если нужно мое мнение, то эта стерва де Амус просто пытается спихнуть всю вину на постороннего, чтобы ей сохранили жизнь». «Это не тебе решать», — послышался незнакомый грубый мужской голос. Я тут же приказал жучку переместиться на говорившего. «Гвендолея я нового подсажу. Тогда как узнать, куда направится ее собеседник, будет небезынтересно». «Хм, выходит, что баронессу схватили, и она перевела стрелки на меня. Ожидаемо, конечно, но все равно неприятно. Главное теперь — продолжить играть роль недалекого простачка, что едет учиться в столичную академию и мечтает служить монарху, который делает столь щедрые подарки и жалует аристократические титулы всем магам». «Отправь ему в постель одну из своих воспитанниц», — приказал говоривший. «Пусть одурманит его и порасспрашивает о способностях. Ну и про пропавшую реликвию пусть узнает. А лучше сама займись этим. Дело очень важное. Сучка была чертовски убедительна, и Флинт колеблется. Все утверждают, будто бы шепот пользовался магией посоха. Но Флинт точно знает, что он не был магом. Мы должны быть полностью уверены, что этот парень не при делах. Целитель он посредственный. Мы поговорили с караванщиками. Работал медленно, постоянно сбивался и путал магические формулы. Лишь чудом никто из раненых на тот свет не отправился. Магия жизни явно не его конек, но он еще и некромант. Пробей этот момент. Он какого-то забулдыгу в придорожной таверне чем-то до мокрых штанов запугал. В общем, отвечаешь головой. Флинт обещал скостить тебе 10% долга, если сделаешь все сегодня ночью, и 20%, если сделаешь все сама. Скорее всего, ищейки из тайной канцелярии придут за ним уже утром, и неизвестно, в каком состоянии он от них вернется, если вернется. В общем, опыт в данном вопросе у тебя имеется». Явно осклабившись и облизнув губы, проговорил незнакомец. «Говорят, в свое время бесовка Гвин мужиков чуть ли не с ума сводила своими выкрутасами в постели». «Можно и стариной тряхнуть», — не повелась на провокацию Гвиндолея. «Но тебе денег не хватит, чтобы проверить, правду ли говорят, Стик. Рожи ты не вышел. На такого только шлюхи залезут. Да и слушок ходит, что у тебя в штанах нет ничего выдающегося, как ты бахвалишься на каждом шагу. Так что не обессудь, не перепадет тебе ничего». «Ах ты ж...» — выругался вышеупомянутый Стик и с громким стуком уронил стул. «Осторожнее», — угрожающе проговорила Гвиндолея. «Я, конечно, уже не в гильдии убийц, но старые навыки никуда не делись. Выпотрошу, и глазом моргнуть не успеешь. Передай Флинту, что я все сделаю сама. С утра у него будет ответ». «Ох-хо-хо. Похоже, сегодня ночью меня ждет баталия совершенно иного уровня, отвертеться от которой и не спалиться точно не получится. Придется, так сказать, принимать бой. Так, надо подумать, как можно подготовиться к противостоянию с Гвиндолеей. По идее, моих целительских возможностей должно хватить, чтобы быстро и, самое главное, незаметно нейтрализовать действие любых ядов или афродизиаков, которыми будет пытаться воздействовать на мой разум хозяйка доходного дома. Конечно, наверняка ведь существуют и магические уловки, но Гвиндолея не в состоянии использовать артефакты выше первого ранга, так что ментальная устойчивость с легкостью отразит такую атаку. Скорее всего, против меня будет использована комбинация разнообразных психотропных средств и искусства обольщения. На Земле давно не секрет, что после страстного секса У мужика напрочь отключаются мозги. И в этот момент с ним можно делать все, что хочешь. А уж если девушка красива и умела, так подавно. Можно любые секреты из него осторожно вытянуть. В общем, мне самое главное — пускать слюни, дебильно улыбаться и быстро отвечать на все вопросы. Мне в детстве часто говорили о театральном таланте. Вот и проверим, насколько я хорош. Шоу началось спустя полтора часа. В мою дверь осторожно, но настойчиво постучали. Сделав вид, что только что проснулся, я недовольно крикнул. «Тильда, поди глянь, кого там бесы принесли?» Меньше чем через минуту в мою комнату вбежала взволнованная девушка и быстро затраторила. «Мадам Гвиндолее стало плохо. Ее служанки знают, что вы маг, господин, и спрашивают, сможете ли вы ей помочь». «Так пускай вызовут целителя», — нарочито громко проворчал я. «Вот мне делать нечего, как подрываться среди ночи и кого-то там лечить». «Они опасаются, что госпожа Гвиндолее может не дожить до прихода целителя и обещают, что она щедро вознаградит вас за помощь». «Ладно уж». После небольшой паузы соблаговолил вылезти из-под одеяла я. «Пойду гляну, что там стряслось, а ты оставайся тут». Укутавшись в мягкий халат, который я обнаружил в ванной комнате, вышел в коридор и степенно пошагал следом за чуть ли не подпрыгивающей от возбуждения девчонкой. И ведь как натурально играет тревогу, как будто с ее хозяйкой и правда что-то случилось. Вот где настоящий театральный талант пропадает. А может, и не пропадает, а вовсю используется. Ну да ладно. Мы немного попетляли по окутанным полумраком коридорам большого дома и вскоре вошли в дверь личных покоев мадам Гвиндолее. Ну что я могу сказать? В нос тут же ударил приятный аромат благовоний, и сознание начало уплывать в далекие дали. Забористая штука. Хорошо, что я заранее навесил на себя несколько заклинаний детоксикации и максимально ускорил регенерацию клеток печени. «Сюда, господин, прошу вас быстрее», — поторопила меня девушка, которая за то время, что я вдыхал дурманящие разум ароматы, уже успела пересечь комнату и оказаться возле широкой кровати, на которой с закрытыми глазами лежала мадам Гвиндолее. Хозяйка доходного дома издала протяжный стон, который можно было назвать болезненным с большой натяжкой, и схватилась за область сердца прямо через одеяло. «Она давно жаловалась на боли в сердце», — явно отрепетированно прокомментировала события девушка. Возле кровати концентрация дурманящих разум дымов была гораздо выше, но заклинания 10-го ранга справлялись со своей задачей, и мое сознание оставалось ясным. Хотя скрывать не стану, возбуждение эротического характера понемногу начинало нарастать. Больно забористая химия витает в воздухе. Ладно, пора начинать свою игру. Кивнув девушке в знак того, что я ее услышал, навесил на свою физиономию дебиловатую улыбку и начал бормотать себе под нос бессмысленные ключ-фразы, при этом совершая активные пассы руками. Типа я искусный маг, который плетет сложные магические узоры. На самом же деле я уже давно оценил состояние Гвиндолее через око целителя. Она специально воздействовала на свое сердце препаратом, который вызывает временное нарушение тока крови в коронарных артериях за счет принудительного сужения просвета сосудов. Опасная игра на самом деле, но я уверен, что у нее где-то поблизости есть противоядие. Тем не менее, даже опытный целитель не сможет распознать причину такого спазма сосудов и лишь зафиксирует этот факт, что подтвердит наличие у Гвиндолее болезни. Ну а справиться с приступом не так уж и сложно. Даже полный нуб с перворанговыми заклинаниями на это способен, на что, собственно, и был расчет. Дальнейшая тактика действий Гвиндолее вполне предсказуема. После чудесного излечения благодарная женщина отдастся в руки мага и отблагодарит его за спасение своей жизни. Банальщина, конечно, лютая, но это для жителя современной Земли, естественно, со всеми многочисленными сериалами и любовными романами, где описаны гораздо более тонкие способы манипуляций. В общем, все случилось точно так, как я и предполагал. Обработав Гвиндолею широкофокусным лучом малой регенерации, чтобы максимально ослабить эффект на каждую область, я увидел, как она открыла глаза, и тепло мне улыбнулась. Девушка, что привела меня в комнату, словно по волшебству испарилась, а хозяйка доходного дома обвела своими теплыми пальчиками мою ладонь, откинула одеяло, под которым она лежала практически обнаженная, прикрытая лишь полупрозрачной ночной сорочкой, которая абсолютно ничего не скрывала. Затем, нисколько не стесняясь, приложила мою ладонь к своей груди в области сердца и томно проворковала. «Больше не болит. Чувствуете, как оно бьется, мессир? Спасибо вам. Позвольте отблагодарить за спасение». Гвиндолея потянула меня к себе, а потом впилась в мои губы страстным поцелуем. Вот ведь чертовка. И на губы свои яд нанесла. Регенерация еле вывозит. Ну да ладно. Маны еще много. Противостояние продолжается. Пожалуй, это был самый странный секс в моей жизни. Гвенделея действительно вытворяла такое, что могло удивить даже земного жителя нашего прогрессивного времени, когда в интернете можно отыскать все, что угодно. Но одновременно с этим хозяйка доходного дома умело вела допрос. Да, именно допрос. По-другому назвать это действо решительно невозможно. Поплывший от выброса эндорфинов и постоянного давления со стороны специальных средств мозг стремился выдать правдивые ответы на все опросы, лишь бы Гвенделея не переставала делать то, что делает. И мне стоило неимоверных усилий сдерживать этот порыв. Но все же я справился. Гвенделея угомонилась лишь спустя 2 часа, когда получила, как ей казалось, правдивые ответы на все свои вопросы. Я притворился спящим, и женщина, воспользовавшись этим, покинула кровать и отправилась на доклад к Скибу, который все это время не покидал здание. Метку я обновил, можно и послушать, о чем она будет говорить человеку главы гильдии ростовщиков. «Этот жалкий, никчемный, ущербный недомаг отшельник с раздутым до неприличия эго точно не причастен к произошедшим событиям». С порога с неприязнью и неприкрытой злостью проговорила Гвенделея. «Ничтожество», — добавила она. «Ты не представляешь, как мне было противно, но работа есть работа». «Ты абсолютно уверена?» — спокойно ответил Скиб. «О, поверь, я его так накачала, что такому воздействию не смог бы сопротивляться и маг жизни 5-й ступени», — брезгливо ответила Гвенделея. «Почему он приехал к месту событий позже, хотя покинул постоялый двор раньше каравана?» — задал вопрос Скиб. «Пользовал в стороне от тракта свою служанку, животное», — передала головорезу скормленную дезинформацию Гвенделея. «Придушила бы своими руками. Девчонке, похоже, сильно от него достается. Да я, собственно, так и собираюсь поступить, когда он покинет мой дом. Или у вас на него другие планы?» «Если Солт не причастен к произошедшим событиям, то он гильдии ростовщиков не интересен», — ответил Скиб. «Делай с ним все, что хочешь. Ты узнала про его магию?» «Узнала», — раздраженно проговорила женщина. «Этот идиот изучил 3 стартовых заклинания из основной магической ветви. Жизни, кстати, и получил 2-е ранги. Есть несколько простых заклинаний из общедоступной ветви, тоже слабые 1-й и 2-й ранги. Магия смерти действительно изучена. Он жил не очень далеко от барьера ушедших и смог насобирать ресурсы для разблокировки этого направления магического искусства. Вояку в трактире он припугнул банальным ментальным воздействием. Внушил, что у того остановилось сердце. Амулеты против ментальных атак достать очень сложно. Заклинание 1-го ранга. Я же говорю, ничтожество. На этом все? Я хочу помыться. До сих пор чувствую на себе его прикосновение. И в себе тоже. Бррр!» Брезгливо передернула плечами Гвенделея. «Хорошая работа, Гвин!» Со скрипом отодвинув стул, проговорил Скиб. «Я доложу обо всем Флинту». Разговор завершился, и я отключился от жучка. Фух, а я хорош, раз смог вызвать у этой чертовки такую реакцию. Убить меня вздумала? Что же, тем самым ты сама себе подписала смертный приговор.